Поручив спасенного почтенной матери Айсбергсон, я без сил повалился на пол возле люка, подогнув конечности. Меня трясло. Только сейчас я понял, что это была за грязь. Мои грудь, голова погружались в останки моих соплеменников, скопившиеся здесь за сотни больших стройных циклов. Даже сейчас я ощущал на коже, на щетинках и антеннулах прилипшие к ним частички. Легендарная страна мертвых. Я дерзнул искать здесь легкамни, но мертвецы надежно охраняли свои сокровища. Лишь чудом мне удалось ускользнуть от самого настоящего пожирателя душ. Это было уже чересчур, и, отдавшись сотрясавшей меня дрожи, я ненадолго утратил способность мыслить. Когда я пришел в себя, меня уже успели почистить. Тело мое висело в воде, не касаясь пола и стен, и я снова был не в силах определить, где верх, а где низ. Послать акустические импульсы для ориентировки не было никакой необходимости, весь корпус шара буквально светился от множества звуков. Похоже, мы опускались, да так быстро, что я невольно подумал, наверняка крутить лебедку с такой скоростью к клешнехватору помогают не меньше десятка ассистентов. Увидев, что я очнулся, лейтенант-профессор Локатори коснулся моей груди верхней конечностью. Это был жест не просто друга, он приветствовал меня как равного. Прежде чем профессор успел что-нибудь сказать, я понял, мое положение в этой компании ученых-мужей и военных изменилось. Иными словами, мой социальный и общественный статус поднялся на целую ступень, а то и на две. «Генерал жив, пока жив», — сказал Локаторис. «Но нам всем грозит серьезная опасность. Мы потеряли весь запас легкомней, и теперь шар опускается слишком быстро. Якорный канат провис, поэтому связи тоже нет. Нам срочно необходимо что-то предпринять, в противном случае мы все погибнем. Но сначала я хотел поговорить с тобой». Локаторис поднял вверх две передние конечности. «Пусть тебя не обманывает мое профессорское звание, Хелицерис. Я скорее военный, чем ученый. Когда-то мне приходилось сражаться с бандитами, облюбовавшими юго-западные течения, поэтому я знаю цену мужеству. Многие сочтут нашу экспедицию неудачной, потому что мы потеряли столько легкамня, но я придерживаюсь другого мнения. Да, мы потеряли несколько булыжников, зато приобрели отважного и находчивого солдата». «Благодарю вас, сэр». Это было все, что я сумел сказать. Локаторис кивнул, снова коснулся моей груди, а затем отплыл к генералу и матери Айсбергсон. Сколько-то времени спустя полковник-профессор Триклекстон велел нам собраться для совещания. Насколько я помнил, в последнее время он больше молчал, но сейчас ситуация изменилась. Генерал Антонсон еще не пришел в себя, и профессор оказался в нашей компании старшим по званию. Правда, он позволил лейтенанту Локаторису заниматься сугубо практическими вопросами, в которых тот был, несомненно, значительно более сведущ, однако чувство долга не позволило Триклекстону уклониться от обязанностей, каковые налагало на него новое положение лидера. «Друзья», — начал профессор и запнулся. Я крепко стиснул клешни. Мне казалось, в его характере было бы прочесть нам поучительную, исполненную хорошо замаскированной язвительности лекцию, в которой бы подробно перечислялось все, чего мы не должны делать, дабы избежать тех-то и тех-то гибельных последствий, но ни словом не упоминалось бы о том, как же в действительности предотвратить опасность. В других обстоятельствах я готов был терпеть подобные нравоучения достаточно долго, однако сейчас для этого просто не было времени. Профессора я не столько уважал, сколько боялся, но сейчас меня терзал гораздо более сильный страх. Кроме того, я отчетливо понимал, надеяться, что профессор Триклекстон сумеет предложить выход, было бы глупо. Между тем профессор справился с волнением и продолжил. «Друзья, наш шар падает. Если мы останемся на борту, то неминуемо разобьемся. Поэтому нам придется покинуть шар. Лейтенант Локаторис, проведите необходимый инструктаж». Сказано было кратко и по существу. Правда, внутренняя логика была узнаваема, но манера совсем не походила на трикликстоновскую. Как оказывается, меняют нас критические ситуации, невольно подумал я. Локаторис тем временем быстро вскарабкался на потолок, к люку. Несколько мгновений он висел там, потом отцепился и стал падать, растопырив во все стороны конечности, усики и антеннулы. Даже в замкнутом пространстве шара было заметно, что падал он не слишком быстро. «Видите?» — сказал он, приземлившись на барабан-коммуникатор. «Чем больше площадь вашего тела, тем медленнее вы падаете. По прошествии некоторого промежутка времени скорость падения вообще перестанет расти. Наши бомбометчики называют это предельной скоростью. Иными словами, если расправить все члены, в конце концов вы достигнете этой предельной скорости и сумеете опуститься на лед целыми и невредимыми. Технически это нетрудно, нужно только обладать достаточным мужеством и не терять присутствие духа». Но ни я, ни никто из моих спутников не обладали инстинктами ныряльщиков или летателей. Всю жизнь мы провели на надежном, крепком льду. Даже течения не могли унести нас прочь. Вот почему, слушая Локаториса, я еще крепче вцепился в скамью и подумал, что никакая сила не сможет заставить меня оторваться от нее и добровольно шагнуть в пустоту. Вместе с тем, мне было достаточно увидеть исходившие от стен волны вибрации, чтобы вообразить масштаб бедствия, когда наш шар врежется в лед. «Сколько у нас осталось времени?» Вопрос был задан так тихо, что я едва расслышал его, но голос узнал сразу. Генерал Антонсен снова был с нами. Лейтенант Локаторис поднял вверх конечности. «Очень мало, сэр. Трудно рассчитать, как низко мы опустились. Мы можем удариться о лед каждое мгновение». «Очень хорошо. Открывайте люк». «Но, генерал», — возразила мать Айсбергсон, — «мне кажется, вы еще не совсем готовы». «Вы совершенно правы, почтенная мать. Я еще не готов к тому, чтобы разбиться вдребезги». На этот раз голос генерала прозвучал несколько громче. «Я прыгну первым, а вы следующая». «Я?» — воскликнула мать Айсбергсон. Последовала короткая пауза, потом генерал сказал. «Я бы хотел, чтобы вы были рядом, если посадка пройдет не совсем удачно. Вы можете мне понадобиться». Шутка генерала немного разрядила всеобщее напряжение. Локаторис кивнул мне, призывая помочь ему отпереть люк. Но когда мы справились с последней защелкой, оказалось, что открыть его нам не под силу. «Давление!» — догадался профессор Трикликстон. «Внутри шара повышенное давление. Нужно уравнять его с забортным, и тогда люк откроется». Лейтенант Локаторис выпустил люк, потянулся к одному из шкафчиков и достал боевой дротик. Взвесив его в правой передней конечности, он вонзил острие в мембрану барабана коммуникатора. Треск, с которым лопнула туго натянутая мембрана, едва не ослепил меня. На мгновение мне показалось, будто что-то распирает мое тело изнутри, и я вот-вот взорвусь. Внутренность шара огласилась стонами, но понемногу боль утихла. Потом я почувствовал, что ко мне вернулся нормальный вес, отчего я чуть было не выпустил рукоятку люка и не свалился на пол. Интересно, подумалось мне, какое отношение может иметь к этому избыточное давление? «Хелицерис, люк!» — прокричал Локаторис. Я изо всех сил потянул, и люк чуть-чуть приоткрылся. Вода с шипением устремилась в щель. Сначала дверца поддавалась плохо, потом все легче и легче. Наконец люк был открыт, и я протянул руку, чтобы помочь генералу, который все еще был очень слаб, добраться до него. Прежде чем прыгнуть, генерал Антонсен отдал еще один, быть может, последний свой приказ. «За мной! Не мешкайте!» И он исчез. Почтенная мать Айсбергсон без промедления последовала за ним. После небольшой заминки из люка выпрыгнул и профессор Трикликстон. Следующим должен был быть мистер Октопоц, однако он сидел неподвижно, мертвой хваткой вцепившись в скамью. Лейтенант Локаторис повернулся к нему. «Прыгайте же, вы должны!» Октопоц затрясся и отрицательно качнул головой. Локаторис попытался силой оторвать его клешни от сиденья, но у него ничего не вышло. «Прыгай, Хелицерис!» — приказал он мне, но я не послушался. Выпустив люк, я сполз по стенке вниз и попытался помочь лейтенанту, но куда там? Октопоц словно приклеился к скамье. Тронув Локаториса за плечо, я печально опустил антеннулы. Лейтенант кивнул. «Прыгай, я за тобой!» Я не стал мешкать. Подскочив вверх, я вцепился в край люка, подтянулся. Через мгновение я был уже за бортом, в струе бурлящей воды. В ее фосфорицирующих отблесках я увидел под собой шар, который продолжал стремительно падать. Еще ниже и чуть правее смутно виднелись внутренний двор и корпуса университета. «Слишком низко», — мелькнула мысль, — и тем не менее я растопырил конечности и антеннулы, как показывал лейтенант, и тотчас почувствовал, что скорость падения снизилась. Но где же сам Локаторис? Напрягая зрение, я всмотрелся в шар, который был уже едва заметен. Ага, вот и лейтенант. Я увидел темную тень, она мелькнула в мерцающей струе и скользнула куда-то вправо. Несколько мгновений спустя меня едва не ослепил каскад звуков, ярких, будто вспышка. Это наш летательный аппарат врезался в лед и разбился. Потом снова стало темно, и я послал вниз акустический импульс. Он вернулся ко мне почти мгновенно, и я увидел лед, который приближался, увы, слишком быстро. Ужас сковал меня. С трудом овладев собой, я напрягал все силы, стараясь как можно дальше вытянуть конечности, антеннулы, усики и церк. Кажется, я даже хватал воду жвалами, хотя это вряд ли могло замедлить падение. Лишь в последний момент я подобрал под себя все 8 конечностей, надеясь погасить удар за счет мускульной силы. Но удар оказался совсем не страшным, он был не сильнее, чем если бы я просто подпрыгнул. Очевидно, я успел достичь предельной скорости, как и предсказывал Локаторис. Но главный урок, который я извлек из этого вынужденного прыжка, заключался в том, что разум может быть сильнее инстинкта, даже такого могучего, как инстинкт самосохранения. Убедившись, что я не получил никаких повреждений, я послал акустический импульс в ту сторону, где, как мне казалось, упал шар. Наконец, я разглядел его обломки на склоне небольшого холма и двинулся туда, чтобы помочь чем можно бедняге Октопоцу. По пути я заметил яркий низкочастотный сигнал и узнал профессора Трикликстона. Он покинул шар раньше меня, следовательно, ему пришлось падать дольше. Приблизившись к нему, я убедился, профессор нисколько не пострадал. Потом я сообщил ему печальные новости. «Мистер Октопоц отказался покинуть шар, сэр. Я как раз направлялся к месту катастрофы, чтобы убедиться, посмотреть. Быть может, ему еще можно помочь?» «Не ходи туда, Хелицерис. Тебе не следует. Впрочем, прости меня, конечно, ты прав. Давай сходим вместе». Я едва не лишился дара речи. Профессор Трикликстон просил извинить его. И снова я почувствовал, что бы ни случилось в ближайшем будущем, моя жизнь уже никогда не станет прежней. Как раз в этот момент неподалеку от нас приземлилась почтенная мать Айсбергсон. Когда она подошла к нам, мы рассказали ей об Октопоце. «Ты, Трикликстон, останься здесь и позаботься о генерале, когда он появится», — распорядилась мать Айсбергсон. «Ему необходимо отдохнуть и немного почиститься. Ты, Хелицерис, молод и силен, ты пойдешь со мной». Мы были уже на половине пути к месту крушения, когда я вдруг сообразил, как легко и непринужденно Айсбергсон отдавала приказания и как быстро с этим согласился профессор Трикликстон. А ведь всего 5 циклов назад он был едва ли не главным кошмаром моей жизни. Вероятно, понял я, это была игра. Маска, которую профессор надевал, чтобы держать в подчинении студентов, в то время как на самом деле он был натурой нерешительной, пассивной, склонной к подчинению. Честное слово, мне было его почти жалко. Наконец мы добрались до шара и заглянули внутрь через пролом в боку. Лейтенант Локаторис добрался до места крушения еще раньше нашего, но помочь Октоподсу мы были уже не в силах. Зазубренный осколок оболочки рассек нашего товарища почти пополам. Он пытался спастись, прижимая брюшко к груди верхними конечностями, но почтенная мать Айсбергсон сказала, что это только ускорило конец, так как некоторые физиологические составы из верхней и нижней частей туловища ни в коем случае не должны смешиваться. «Если вы когда-нибудь окажетесь в подобной ситуации», — добавила Айсбергсон, повернувшись к нам, — «постарайтесь в первую очередь остановить истечение жидкости из головы груди. Правда, в конце концов, вы все равно умрете, однако у вас будет еще один или два малых цикла. Вы успеете отдать последние распоряжения и доделать все неотложные дела». Спустя некоторое время подошли генерал и Трикликстон. Вчетвером мы извлекли беднягу Октоподса из обломков и некоторое время молча стояли рядом с телом. Наконец оно утратило вес и медленно поднялось вверх, в страну мертвых, чтобы горсткой прах лечь на поверхность унылой серой равнины, в которую я так опрометчиво погрузил голову. При воспоминании об этом я не сумел сдержать дрожи. Глядя, как тело Октоподса удаляется от нас, я вспоминал свой разговор с Айсбергсон и думал, если наша Вселенная — яйцо с одной единственной оболочкой, то что находится вне его? А главное, кто отложил это яйцо? В мрачном молчании вернулись мы в университет. Там нас провели в одну из аудиторий, где собралось несколько военных и ученых, и генерал Антонсон, успевший к этому времени окончательно прийти в себя, обратился к нам с небольшой речью. «Господа, наша экспедиция завершена», — начал генерал. «Мы сделали все возможное. Нам удалось сделать несколько важных открытий, представляющих большой космологический и, вероятно, теологический интерес, хотя, должен добавить, легендарный пожиратель душ оказался существом вполне реальным. Вынужден признать свою ошибку. Прежде чем выходить из летательного аппарата, мне следовало обвязаться веревкой. В этом случае моим коллегам удалось бы втащить меня обратно гораздо быстрее и с меньшим риском. Впрочем, само предприятие было рискованным с самого начала. Быть может, мы не сумели выполнить стоявшую перед нами задачу, но, повторюсь, мы сделали все, что могли. Увы, пока мы путешествовали, положение дел изменилось к худшему. Оазис пал. Теперь ничто не отделяет нас от Западной империи, правитель которой предъявил нам ультиматум. Нам предлагают добровольно отказаться от нашего права на суверенитет и присоединиться к империи. В противном случае армия императора Мандибулюса перейдет границу и атакует нас на нашей территории. Ответ надлежит дать через 5 малых циклов». Генерал презрительно щелкнул клешней. «Как видите, император убежден, что за это время мы не сумеем сколь-нибудь существенно повысить нашу обороноспособность. Ну что ж, заставим его заплатить за подобную самонадеянность. Разумеется, недооценивать Мандибулюса не стоит. Он, что называется, харизматический лидер, пользующийся у своих соплеменников самой широкой поддержкой и преданностью. Однако на сей раз он допустил ошибку. Вероятно, ему ударили в голову физиологические растворы из брюшка». Дыхальца генерала издали непристойный звук. Когда смех затих, Антонсон продолжил. «Да, нас намного меньше, чем западных. Но это значит только одно — нам надо воевать не числом, а умением. Наш ответ должен быть непредсказуемым, таким, какого противник не ожидает. И в этом нам должны помочь наши научные и творческие разработки. «Мне очень приятно сообщить вам, господа, все наши боевые летательные аппараты приведены в полную готовность. Если бы у нас было достаточно легкамня, чтобы поднять над льдом хотя бы дюжину этих машин, мы уравняли бы шансы. Сумеем мы заправить легкамнем все 30 бомбардировщиков, то отбили бы нападение без особых потерь и сохранили бы независимость. Увы, на данный момент запасы легкамня позволяют отправить на бомбардировку только один боевой корабль. К счастью для нас, лейтенант Лектор Хелицерис сумел отыскать глубоко подо льдом возможный источник легкамня, который позволит бросить в бой весь наш флот». Слушатели откликнулись на это сообщение глухим ропотом. Но в целом реакция была более живой, чем несколько циклов назад, когда я сообщил о том же самом моим будущим товарищам по экспедиции. Но сейчас я почти не обратил на это внимания. Генерал назвал меня лейтенант Лектором, и это за 64 цикла до выпуска из университета и заседания выездной квалификационной комиссии. Только бы мне оправдать оказанное доверие. Тем временем генерал Антонсон продолжал. «Чтобы добраться до запасов легкамня, потребуется от 6 до 7 малых циклов. Поэтому нам придется эвакуировать гражданское население и летательные аппараты вглубь нашей территории и спрятать в расщелинах на восточных склонах долины, где их трудно будет обнаружить. Кроме того, в этих районах значительно легче обороняться малыми силами. Здание университета мы планируем превратить в крепость, способную задержать продвижение боевых порядков противника. По нашим расчетам, гарнизон сможет продержаться не менее 100 циклов, при условии, что империя не применит никакого неизвестного нам вида военной техники. Быть может, за это время ученым и специалистам даже удастся разработать какое-то новое оружие, чтобы спасти наших людей или же отомстить за них. Но рассчитывать на это, разумеется, не стоит. Главная наша надежда — это наши боевые корабли, а для них нужен легкамень. И мы его добудем. Генералы Сильноксон и Торакстон разработали несколько отвлекающих маневров и контрударов, которые помогут нам продержаться 3 или 4 цикла после истечения срока ультиматума. За это время, а за него многие-многие наши соотечественники заплатят своими жизнями, мы обязаны извлечь из-подо льда найденный Хелицерисом гигантский легкамень, распилить его на соответствующее количество кусков и снабдить ими наши бомбардировщики. Если других предложений нет, то таков вкратце план предстоящей кампании. Других предложений не последовало, на некоторое время в аудитории воцарилась угрюмая тишина. «В таком случае, — закончил генерал, — прошу всех приступить к исполнению своих обязанностей. Ставка велика, а времени у нас слишком мало. Я хочу, чтобы раскопки начались немедленно». Никто не возразил, участники военного совета быстро разошлись. Воспользовавшись этим, я снова подошел к Антонсону. «Послушайте, генерал, — сказал я, — никто не знает, действительно ли там, подо льдом, гигантский легкамень или же что-то другое. Это просто предположение. А теперь наши солдаты будут гибнуть за ваше предположение, что мое предположение соответствует истине?» «Ты сомневаешься в его правильности?» — осведомился генерал поистине ледяным тоном, и я невольно вздрогнул. Еще никогда мне не было так страшно, но генерал отеческим жестом положил вторую левую конечность на мое плечо, и я снова почувствовал себя личинкой-несмышленышем. «Мне еще далеко до Линьки, я пока не начал сходить с ума», — сказал Антонсон. «Я с самого начала знал, что риск велик. Ты никого не обманул, когда со свойственной юности горячностью выдал желаемое за действительное». При этих словах я почувствовал такой стыд, что буквально не знал, куда девать антеннулы. Больше всего мне хотелось окуклиться или провалиться сквозь лед. «Дело в том, юный Хелицерис, что у нас просто нет другого выхода. Либо нам повезет, и твои догадки окажутся правильны, Либо очень скоро все мы будем мертвы или превратимся в рабов. Об этом знают не только солдаты и ученые, но, наверное, даже все личинки в яслях. Поверь старому ветерану, даже во время войны возможны чудеса. Но совершают их солдаты, у которых есть надежда. Так что если б ты не открыл этот свой огромный легкамень, его следовало бы выдумать. Ты понял меня, Хелицерис? Я кивнул, потом, вспомнив о своем новом статусе лейтенанта, поднес две правых конечности к верхней мандибуле. Так точно, генерал. Мне показалось, он слегка улыбнулся. «И все же я предпочитаю не полагаться на чудеса, поэтому давайте скорее займемся раскопками. Здесь у нас находится кое-какое оборудование, которое может тебе пригодиться. Мои люди сами доставят его на место. У тебя есть около четверти цикла для короткого отдыха». «Спасибо, сэр». Он кивнул и отвернулся, а я отправился в свою студенческую квартирку в западном крыле университета. Оттуда я пытался связаться с Санарис, но она, должно быть, уже успела эвакуироваться. Впрочем, я знал, в любом случае возврата к прошлому уже не будет. Собрав кое-какие дорогие мне мелочи, которые уместились в нагрудный карман, я вытянулся на лежанке и попытался расслабиться. Когда в начале следующего цикла я прибыл к своей яме, люди генерала Антонсена уже окружили ее маскировочными ширмами и оплели трубами. Кое-где высились объемистые цилиндрические резервуары. Сначала меня это озадачило, но, вглядевшись как следует, я узнал тепловой бур. Если высадить на лед плосколистные водоросли и перекрыть к ним доступ свежей воды, со временем у корней растения начинает собираться тяжелая, легко сжимаемая жидкость. Собранная в резервуар из ле дерева, она постепенно вытесняет из него воду. От соприкосновения с этой жидкостью ле дерево сильно разогревается. С помощью мехов обычную воду пропускают через специальную теплообменную решетку, вода тоже начинает нагреваться и эффективно режет лед. Вот, собственно, и все. Принцип действия теплового бура был мне знаком, однако я никогда не видел это чудо университетской техники воочию. Но теперь я стал руководителем важнейшего оборонного проекта, способного спасти страну. Поэтому было естественно, что в моем распоряжении оказалось самое современное оборудование. Я разбил своих новых подчиненных на смены, и работа закипела. За один раз мы высверливали цилиндрические блоки высотой в рост. Сначала во льду выжигалась кольцевая бороздка, которая постепенно углублялась. Потом с помощью угловой форсунки мы подрезали ледяной блок у основания и извлекали его из ямы с помощью предварительно вмороженных в лед канатов. Затем все повторялось снова. Когда мы вытаскивали третий по счету ледяной цилиндр, к югу от нас появилось зарево битвы за университет. Шахта уходила все глубже, по моим расчетам, она должна была пройти совсем рядом с объектом, который, я надеялся, окажется легкамнем. «Вода!» — крикнул кто-то. «Мы наткнулись на воду!» В первые мгновения я подумал о своей теории яйца со множеством оболочек. Потом я вспомнил, что наше путешествие в страну мертвых доказало ее несостоятельность. «Это талая вода, не морская!» Словно в ответ на мои мысли донесся новый крик. «О, великий центр!» И наступила тишина. «Что? Что там такое?» Но ответа не было, и я повернулся к предматери Длинноксон, которая еще недавно, после первой линьки, была ученицей фермера и выращивала сладкие ли деревья. Два цикла назад она стала беженкой, а цикл назад — подсобным рабочим при тепловом буре. «Немедленно отправляйтесь к генералу Антонсону и доложите, что цели мы достигли, однако произошло нечто странное», — приказал я. Мне было совершенно очевидно, что кому-то придется спускаться на дно. Но нас здесь было только четверо, и тут, словно по наитию, я вдруг вспомнил слова генерала. «Командир должен вести за собой, только тогда он настоящий командир». Что ж, все подготовительные работы были закончены. Настоящее дело ждало меня внизу. «И передайте генералу, я решил спуститься в шахту, чтобы выяснить причину происходящих странностей», — добавил я. «До моего возвращения руководителем работ на поверхности будет взводный сержант Максиларис». Как и большинство офицеров, попавших в армию из академических учреждений, мне пришлось приложить значительные усилия, чтобы запомнить звания подчиненных, а также усвоить военную манеру говорить и держаться. И все же, отдавая приказания, я чувствовал себя не слишком уверенно. Должно быть, настоящего военного мои речения только позабавили бы. Но предмать Линнексон была в армии таким же новичком, как и я. Щелкнув клешней точно на плацпараде, она повернулась и помчалась выполнять распоряжение. «Сэр!» — Максиларис выступила вперед. Она была кадровым сержантом, и в ее голосе мне уже не раз слышались резкие нотки, словно ей не нравилось мое слишком стремительное возвышение. Несомненно, сержант ни во что не ставила три жизненных цикла напряженной академической подготовки, предшествовавших моему единственному героическому поступку. «Похоже, — подумал я, — мне предстоит неприятное объяснение». «Сержант Максиларис, возможно, я не все делаю по уставу, но у нас, к сожалению, слишком мало времени. Если вам не нравится мое распоряжение, что ж, в данном случае обстоятельства сильнее меня». «О, нет, сэр, я вовсе не это хотела сказать. Вы, во всяком случае, здесь совершенно ни при чем. Я действительно немного недовольна, но только потому, что меня не отправили на фронт. Я, видите ли, еще не вышла из возраста материнства, а наши генерал-профессоры весьма озабочены вопросами производства населения после этой войны. С другой стороны, если мы не победим, тогда вовсе нет никакого смысла». Я немного подумал, и Максиларис, и наши военачальники были по-своему правы. Я подумал еще. «Работа в тылу тоже очень важна, сержант», — сказал я наконец. «И я считаю, что наше руководство поступает вдвойне правильно, когда направляет на тыловые работы женщин, еще не вышедших из репродуктивного возраста. К сожалению, в существующих обстоятельствах вопросы личных предпочтений отступают на второй план». «Конечно, сэр, я понимаю. И все же мне кажется, что лучше умереть в бою, чем стать пленницей и вынашивать яйца для врагов». Я только кивнул. Лишь сейчас до меня дошел скрытый смысл ее слов. «Как бы там ни было, лейтенант Хелицерис...» «Да, простите, сэр, я только хотела сказать, что когда вы отправитесь вниз, то, вероятно, захотите взять с собой кого-то, кого можно будет послать с известием или поручением. Я бы предложила Быстродумера». «Да, верно, благодарю вас, сержант». Несмотря на многообещающее имя, рядовой Быстродумер вовсе не отличался сообразительностью, зато был силен и вынослив. «Быстродумер!» — крикнул я. «Идите сюда, вы отправляетесь со мной!» Над шахтой была сооружена тренога, с которой свисали веревки, трубы и шланги. По ним подавалась вниз горячая вода, и они же служили в качестве импровизированной лестницы. Мы начали спуск. Пока мы лезли, я старался вспомнить, кто остался внизу. Кажется, там была третья смена — сержант Хрипоногер, буровой мастер Ледонос и способный рядовой Личинкер. Но когда я оказался на том уровне, где залегал мой гигантский легкамень, то никого из них не увидел. Впрочем, они могли быть на дне шахты, которая уходила дальше в толщу льда. По плану работ мы намеревались подобраться к легкамню снизу. От легкамня сейчас меня отделяла только ледяная стена толщиной примерно в половину длины тела. Я даже мог видеть его. Правда, для этого нужно было прижать ко льду мандибулы и антеннулы и послать мощный сигнал. Таинственный объект действительно напоминал легкамень, поверхность его была неровной, а сам он имел угловатую неправильную форму. И еще он был очень большим. Я оценил его размер примерно в 5 длин тела. Потом я почувствовал, как мое брюшко погрузилось в теплую воду. Сначала я решил, что это вода из нашего теплового бура, но сразу же вспомнил, перед спуском установку выключили. Прикосновение теплой воды было неприятным. Несколько раз я пошевелил брюшком, потом перевернулся вниз головой, пытаясь поместить дыхальца в более холодный водяной слой. Довольно скоро я понял, теплая вода поступает из горизонтального штрека, и решил спуститься пониже, чтобы заглянуть в него. Вода становилась все теплее, и мною начала овладевать дремотная усталость. Мысли путались, и мне приходилось прилагать значительные усилия, чтобы сосредоточиться на своей задаче и не сорваться вниз. Наконец, я достиг входа в горизонтальный штрек, развернув антеннулы, я отправил туда зондирующий импульс и сразу увидел в туннеле под глыбой легкамня нечто продолговато-округлое и очень гладкое. Если б не размеры, можно было подумать, что эту штуку кто-то выточил на токарном станке. Под непонятным предметом лежали на полу тела моих рабочих. Они были неподвижны, и я понял, что если попытаюсь приблизиться к ним сейчас, меня постигнет та же участь. Развернувшись, я начал карабкаться вверх, стремясь как можно скорее оказаться в холодной воде, но конечности отказывались слушаться, и я поднимался слишком медленно. «Еще немного, и со мной будет покончено». «Быстро, Думер, веревки! Тащи меня отсюда!» — позвал я и не понял, издал ли хоть звук. Я чувствовал себя смертельно усталым. Меня так и подмывало разжать клешни, упасть на дно шахты и заснуть очень приятным и очень долгим сном. Веревки, за которые я держался, задергались. Может, бросить их? Нет, нужно держаться. Вода стала заметно холоднее, и я снова обрел способность размышлять здраво. Карабкаясь вверх, я скоро заметил среди путаницы шлангов и веревок быстродумера своего спасителя. «Отлично, быстродумер. Мне уже лучше». «Там есть ступеньки, сэр, в стене. Переходите на них. Я больше не могу вас держать». Не успел я перебраться на стену, как быстродумер выпустил веревки, на которых меня подтягивал, и они стремительно скользнули вниз. Только сейчас я догадался, что ему пришлось удерживать не только мой вес, но и вес шлангов и форсунок. Сержант Максиларис оказалась права. Рядовой быстродумер был очень силен. Глядя на вновь распрямившиеся веревки и трубы, я подумал, что если подавать по ним не горячую, а холодную воду, то, пожалуй, я сумею продержаться достаточно долго и спасти своих подчиненных. Но мне все равно будет необходимо что-то вроде кокона, который бы удерживал холодную воду возле тела. В противном случае мой план будет малоэффективным. Напрягая все силы, я быстро полез к выходу из шахты. Как я вскоре убедился, военные не чужды портняжного искусства. Для импровизированного кокона они взяли одно из полотен, служившее в качестве укрытия плантации плосколистных водорослей, и сшили его трубкой. Потом в ткани прорезали отверстия для верхних и нижних конечностей. Когда я забрался внутрь, трубку плотно завязали у горла и под брюшком, предварительно пропустив внутрь один из шлангов. Шланг пришлось нарастить, чтобы я мог добраться до лежащих в горизонтальном штреке рабочих. Кроме подачи холодной воды, без которой я неминуемо снова впал бы в сонно-безразличное состояние, шланг служил еще для одной цели. Если бы со мной что-нибудь случилось, меня можно было без труда вытащить обратно. На всякий случай я взял с собой и моток крепкой веревки. Она могла пригодиться, если придется доставать из шахты кого-то или что-то. Затем сержант Максиларис и вольно определяющийся рядовой Щетинкерс встали к мехам качать холодную воду, а я снова полез вниз. На этот раз я спускался значительно быстрее. Холодная вода исправно поступала в мой импровизированный костюм, и хотя головой я очень скоро начал ощущать тепло, на моих реакциях это никак не отразилось. Правда, при каждом движении мехов мой костюм раздувался как шар, а затем снова опадал, но это почти не стесняло моих движений. Со стороны, должно быть, я выглядел прикомично, но сейчас мне было не до смеха. Задача, которая передо мной стояла, была слишком серьезной. Очень скоро я достиг входа в горизонтальный штрек и, пройдя по нему, добрался до тел своих товарищей. Я не знал, спят ли они или уже умерли. Как бы там ни было, я оттащил всех троих к вертикальному стволу шахты и, привязав к спущенным сверху дополнительным веревкам, крикнул Быстродумеру, чтобы он начинал подъем. Оставшись один, я снова вернулся в штрек, чтобы получше рассмотреть странный веретенообразный объект, который, как мне казалось, сопровождал легкамень в его движении к поверхности, или, точнее, следовал за ним. Он был почти такого же диаметра, как и туннель, где я стоял, и от него исходили волны тепла. Непонятный объект был таким горячим, что лед над ним протаял почти до самого легкамня. При мысли о легкамне я вспомнил, как сильно мы в нем нуждались, и подумал, что всей рабочей смене придется теперь надевать костюмы наподобие моего. Любопытство продолжало терзать меня, но я понимал, времени для исследований нет. Чем бы ни был этот гладкий, продолговатый предмет, мы сумеем обогнуть его и добраться до легкамня. Легкамень? А вдруг эта штука охотится за ним точно так же, как и мы? Ведь отправились же мы неизвестно куда, чтобы добыть несколько легкамней. Сразу вспомнилась моя космологическая теория яйца со множественными оболочками. Три цикла назад я решил, что ошибся, но сейчас передо мной оказалось доказательство моей правоты. Правда, продолговатый предмет выглядел каким-то непривычным, чужеродным, но с чего я взял, что слои между ледяными оболочками должны быть одинаковыми? Скорее, наоборот, даже наверняка. От множества вопросов, смутных догадок, невольно закружилась голова. Мне даже пришлось напомнить себе, что пока я здесь торчу, на склонах длинной долины гибнут мои товарищи, и я должен поторопиться. Повернувшись, я двинулся к главному стволу шахты, чтобы вернуться на поверхность. «Это талая вода, не морская, о великий центр!» Это был голос сержанта Хрипоногера, прозвучавший намного яснее, чем когда я слышал его в первый раз. Он исходил от неизвестного веретенообразного объекта. «Наверное, догадался я, это тоже летательный аппарат наподобие нашего шара, и внутри находятся живые существа, обитатели нижнего слоя. Они пытаются заговорить со мной, но единственными известными им словами нашего языка являются три короткие фразы, которые сержант Хрипоногер произнес, прежде чем потерял сознание в теплой воде. И теперь они повторяют их, чтобы привлечь мое внимание. Интересно, видят ли они меня? Если да, то как?» И снова я подумал о том, что времени осталось катастрофически мало. Империя не станет ждать, пока я закончу исследование. Война... Но, быть может, эти неизвестные существа сумеют нам помочь? Только как? Возможно, нижние жители способны достаточно быстро извлечь легкамень изо льда. Но ведь они, наверное, сами охотятся за ним. Быть может, они тоже ведут войну, и легкамень пригодится для их бомбардировщиков. Что же мне делать? Все же ученый во мне взял верх, и я решил потратить несколько минут на исследование. Указав на себя, я сказал: «Хелицерис». «Хелицерис», — повторил аппарат. Потом я показал им части тела, клешни, жвалы, антеннулы, конечности, мандибулы, церк. Я показал им лед, воду и легкамень, и даже рискнул выпустить из костюма немного холодной воды. «Холодная», — сказал я, потом показал вокруг себя. «Горячая». Аппарат все повторил правильно, и я сказал «да». К сожалению, пришельцы ни разу не ошиблись, и я не мог обучить их слову «нет». Потом я согнул ноги и принял позу куколки. «Сон», — объяснил я и развернулся. «Бодрствование». «Горячая вода, спать?» — сказал аппарат. «Да». Кажется, пришельцы начинали что-то понимать. «Холодная вода, спать?» «Нет, нет, только горячая вода, спать!» «Холодная вода, не спать!» «Правильно!» — обрадовался я. Холодная вода, уходить сон. Верно. Холодная вода, сон, уходить. Горячая вода, уходить вниз. Хелицерис, приходить вверх. Да. Незнакомцы обучались на удивление быстро и ничего не забывали, а вот я начинал уставать. К тому же меня постоянно терзала мысль об уходящем времени. Нужно прямо попросить их о помощи, решил я. Но как это сделать? Отколов кусочек льда, я объяснил значение глаголов «брать» и «двигать». И снова пришельцы все поняли. Хелицерис, брать легкамень наверх. Двигать легкамень наверх. Я как можно быстрее замахал конечностями, показывая на вертикальный ствол шахты. Да, да, хелицерис, двигать легкамень наверх, быстро-быстро. Усталость снова навалилась на меня тяжким грузом. Мгновение спустя я понял причину. Холодная вода перестала поступать в костюм. Это могло означать только одно. Империя захватила шахту. У меня оставалось всего несколько секунд для последней отчаянной мольбы, прежде чем я потеряю сознание в теплой воде. Выхватив из сумки свой легкаменный топор, я взмахнул им, направив острие себе в голову и лишь в последний момент остановив оружие. «Убивать! Наверху убивать! Холодная вода нет!» Ответом было молчание, показавшееся мне бесконечным. Но что я за идиот? Какое значение могли иметь для пришельцев наши проблемы? Стремительно теряя силы, я повалился на пол Штрека. «Помогите», — проговорил я слабее. «Ну как в одиночку объяснить, что такое помощь?» «Помогите нам». Я попытался пошевелить клешнями и не смог. Я пришел в себя, в костюм снова стала поступать восхитительная холодная вода. Вероятно, наверху произошло сражение, и наши сумели прогнать противника. Потом я подумал, западные могли догадаться, что я нахожусь внизу, и теперь собираются взять меня в плен и обратить в рабство. Моим первым побуждением было оглядеться по сторонам. Я послал акустический импульс и увидел, что шланг от моего костюма соединен теперь с отверстием в боку аппарата пришельцев. Оттуда-то и поступала холодная вода. Прямо надо мной танцевали в воде несколько округлых существ с крошечными клешнями. Одно из них подплыло к моим антеннулам. «Синди, Синди, помочь?» — пропищало существо, указывая на себя клешней. «Да», — ответил я, — «Синди, помочь». Потом я вспомнил о событиях наверху. Что можно сделать, я не знал, но решил попытаться. «Синди, помочь убивать наверху?» «Нет, нет, Синди, не убивать!» Они не могли понять, не понимали, что как раз сейчас моих соплеменников убивают, насилуют, обращают в рабство, и что в эти самые мгновения сотни и сотни героев Длинной долины поднимаются в страну мертвых. Со временем пришельцы, конечно, во всем разберутся, но будет уже поздно, слишком поздно. «Синди, помочь наверху спать?» — спросило существо. «О, великий центр, это может сработать, должно сработать!» «Да, да, Синди, помочь спать!» — заторопился я. «Синди, не убивать! Синди, остановить война!» Но, как часто бывает, сказать оказалось проще, чем сделать. Чтобы попасть в центральный ствол шахты, арктическому патрульному, именно так назывался летательный аппарат пришельцев, хотя значение обоих слов я тогда постичь не мог, пришлось отойти назад, а потом пробиваться сквозь лед под углом. Пока он маневрировал, я держался за легкамень, поскольку в патрульном для меня все равно не хватило бы места. Вода в шахте стала такой горячей, что я чуть было не заснул снова, но прежде чем это случилось, Синди принесла мне небольшой прямоугольный рюкзачок. Она укрепила его у меня на спине, На самом деле это было какое-то хитроумное устройство для охлаждения воды, и подсоединила к шлангу, питавшему костюм. Благодаря этому устройству я стал единственным свидетелем сокрушительного поражения Западной империи, поскольку устроенный Синди искусственный теплопад усыплял и наших солдат. Разумеется, это произошло не сразу, как и кинжальные моллюски, арктический патрульный двигался при помощи водомета. Но он был один, а западные успели захватить почти всю длинную долину. Только университет еще держался. Гарнизон под командованием мистера Клишнихватера самоотверженно защищался и не позволил врагу проломить стены упрямой крепости. В конце концов, войска империи просто-напросто обошли университет, решив уморить его защитников голодом. Однако стремительное продвижение врага вновь было остановлено на восточной оконечности длинной долины, изобиловавшей глубокими оврагами, ледяными эскарпами и хорошо замаскированными ямами. Это был последний рубеж нашей обороны, где генерал Антонсен собирался дать западным решительный бой. Он так умело распределил наши силы, что численное преимущество противника, вынужденного двигаться по узким расщелинам и преодолевать крутые ледяные гребни, практически сошло на нет. Естественные препятствия дополнялись искусственными, созданными военными инженерами и саперами, и все же нашим приходилось туго. Но как мы не спешили, у нас нашлось время и для разговоров. Синди очень быстро овладела нашим языком, она буквально ничего не упускала и прекрасно разобралась во всем, что я ей объяснял. Я, в свою очередь, был очень удивлен, узнав, что крошечное существо с клешнями, которое я видел, вовсе не Синди, и в патрульном ее тоже нет. На самом деле она находилась очень далеко и разговаривала со мной, а также отдавала команды своим механическим помощникам при помощи специального устройства, вроде барабана-резонатора мистера Клишнихватера, не нуждавшегося, впрочем, ни в каких натянутых канатах. А еще я узнал, что Синди — женщина. Она, однако, не откладывала яйца, яйцо одно оставалось внутри ее тела до полного созревания, развившаяся личинка появлялась непосредственно из брюшка. Это показалось мне просто ужасным, но я ничего не сказал, по-видимому, соплеменники Синди считали живорождение нормальным. Да я, побывав в стране мертвых, в значительной степени утратил брезгливость. Гораздо больше меня удивило, что Синди все делала очень быстро, словно постоянно куда-то спешила. Все встало на свои места, когда она объяснила, что в том месте, где она живет, длительность малого цикла, она называла его «день», составляет всего 1/5 нашего. «Как часто бывают у вас подобные войны?» Я пересказал ей все, что узнал от почтенной матери Айсбергсон. 538 больших стройных циклов?» Это чуть не вчетверо больше, чем насчитывает писанная история моего народа. Будет хорошо, если мы прекратим войну и прервем эту цепь повторений. Заметила Синди. В первую очередь мы отправились к университету, предварительно усыпив осаждавшую его вражескую армию. Клешнихватеру не повезло уже отправиться наверх, но стены, удерживаемые студентами и профессорами, так и остались неприступными. Исполняющий обязанности ректора университета сразу назначил меня временным генералом. Под моим руководством гарнизон сшил из подручных материалов несколько десятков холодных костюмов и устроил вылазку. Нашлось применение и длинному канату, который удерживал наш шар во время экспедиции в страну мертвых. Мы разрезали его на части и использовали для связывания вражеских солдат. Их оказалось 512. Охранять их мы оставили всего 8. Но это было только начало. Двигаясь на восток, мы то и дело натыкались на батальоны западных, и скоро у нас кончилась веревка. Чтобы обездвижить вражеских солдат, пришлось изобретать другие способы. Синди сначала протестовала, но когда она услышала о бесчинствах захватчиков и своими глазами увидела доказательства их жестокости, то почти перестала сомневаться. Каждый раз мы оставляли кого-то охранять пленников, и очень скоро от моего небольшого отряда ничего не осталось. Тогда мы решили сменить тактику, разыскивая в первую очередь наших солдат. Это оказалось сравнительно просто, особенно с моими органами чувств, которые, как выяснилось, значительно превосходили возможности арктического патрульного. Довольно скоро я заметил вдали зарево битвы. Мы с Синди отправились туда и без труда усыпили обе сражающиеся армии. На этом и закончилось мое генеральство. Остатками наших бойцов командовала почтенная мать Айсбергсон. Я был рад видеть ее, однако тот факт, что женщина оказалась во главе армии, более чем красноречиво свидетельствовал о наших потерях. Сколько героев отправилось наверх, пока я учил Синди нашему языку. Я выразил Айсбергсон свои сожаления и извинился за то, что не сумел прибыть к месту схватки раньше. «Ты спас нас, юный Хелицерис», — возразила она. «Кто-кто, а ты не должен корить себя, что не сложил голову на поле боя безо всякой пользы». «Но, госпожа полковник, если бы я действовал более настойчиво и добился, чтобы вместо экспедиции в страну мертвых мы занялись добычей моего легкамня, нам бы удалось избежать многих жертв». «Вряд ли», — мать Айсбергсон качнула антеннулами. Идея полета за легкамнем к центру выглядела гораздо более простой и реальной. К тому же, юный Хелицерис, прошлого не изменишь. Что сделано, то сделано. «Почтенная мать Айсбергсон, ваш титул, почтенная мать, он означает вы лечить, знать тело?» — перебила Синди. Мать Айсбергсон повернулась к крошечной машине. «До недавнего времени я работала в университете, занималась исследованиями в области биологии. Да, когда-то я лечила, а теперь убиваю». «Больше нет убивать. Вы научить меня, и мы положить конец. Война. Скоро». Синди и мать Айсбергсон разговаривали еще довольно долго. Потом Синди попросила нас собрать все несъедобные растения, какие только можно найти в окрестностях. Мы исполнили ее просьбу и загрузили несколько охапок ледяной травы в бортовой люк патрульного. Через 1/8 цикла из люка вырвалась целая армия маленьких клешнястых машин. А еще через 2 цикла все уцелевшие солдаты бывшей Западной империи отправились домой в надежных веревочных кандалах. Такова моя история. Из тех, кто летал на шаре в страну мертвых, остались в живых только я и почтенная мать Айсбергсон. Генерал Антонсон героически погиб в бою как раз тогда, когда я вспоминал его стиль руководства, а его оборонительная стратегия начинала приносить первые плоды. Теперь рядом со зданием университета выстроен мемориал его имени. Ничуть не меньшую славу стяжал и профессор Трикликстон. Я считал его напыщенным, хвастливым, закомплексованным старым чудаком. А между тем, именно его студенческий батальон, вооруженный тепловыми бурами и гранатами, наскоро сделанными из раковин моллюсков-кинжалов и кое-каких реактивов из университетских лабораторий, на протяжении полуцикла сдерживал наступление целой бригады империи у северного спуска в Длинную долину, давая возможность мирному населению эвакуироваться. Добрая половина жителей нашей страны обязана ему своим спасением. То, что было дальше, совсем другая история. Это история контакта со внешней оболочкой, где вверх — это низ, а низ — вверх. История льда, яиц, легкамня и тяжелой жидкости. Это история о существах, живущих вокруг других далеких центров, которые, в свою очередь, вращаются вокруг огромных горячих центров, состоящих из тяжелой и сверхтяжелой жидкости, излучающих энергию, которую мы смутно воспринимаем как тепло. Это история о том, как я впервые встретился с настоящей Синди лицом к лицу, и как она стояла вверх ногами на потолке огромной ледяной пещеры и утверждала, что это я разместился на потолке вниз головой. Кстати сказать, для столь могущественного существа Синди оказалась очень маленькой, всего около 1/8 стандартной длины тела, хотя она и была в защитном костюме из легкамня, который ей приходится носить в нашем мире. Наконец, это история о звездах, солнце и Земле. Так Синди называла свой центр, на которой, по ее словам, есть немало мест, где я мог бы жить не хуже, чем в моей родной длинной долине. Иными словами, это история обо всем, что так сильно изменило нашу жизнь и о чем многие писали более искусно и более подробно, чем ваш покорный слуга. Была ли моя встреча с Синди счастливым совпадением? Для меня это, безусловно, так. Однако, если взглянуть на вопрос с других точек зрения, все произошедшее трудно назвать случайностью. Синди давно собиралась исследовать, как она выразилась, то, что находится подо льдом. И она и я выбрали для своих изысканий место, где лед был тоньше всего, поэтому наша встреча не была случайной. Да, судьбу моей страны решила какая-нибудь четверть цикла, однако если отбросить в сторону патриотические чувства, исчезновение Длинной долины вряд ли оказало бы сколь-нибудь заметное влияние на ход истории в самом широком смысле слова. По складу характера Синди и ее народ — исследователи и ученые, поэтому так или иначе контакт все равно состоялся бы. Но я рад, что все случилось именно так, как случилось, и что теперь возврата к прошлому уже не будет. Войны прекратились. Правда, пройдет еще много времени, прежде чем наши ученые сумеют догнать ученых внешнего мира, мира Синди. По сравнению с ними, самые умные наши академики знают не больше, чем личинки-несмышленыши. Однако я не считаю это поводом для пессимизма. Скорее даже наоборот. Напоследок позвольте сделать два лирических отступления, относящихся к послевоенной мирной жизни. Во-первых, один большой цикл спустя после моего триумфального возвращения в университет ко мне явился некто, кого я уже не чаял увидеть. Женщина-ветеран с наполовину регенерировавшей правый передней клешней возникла на пороге моего кабинета и по-военному щелкнула дыхальцами. «Господин полковник-профессор, вы меня помните?» «Сержант Максиларис!» Я был потрясен до глубины души. «Так точно. Я попала в плен к западным, но они не догадывались, что женщина способна пожертвовать клешней, лишь бы не откладывать яйца, из которых вылупятся новые враги ее родины. Я бежала и присоединилась к отряду генерала Торокстона, защищавшему южный спуск в долину. Мы как раз побеждали, когда вы с вашей иноземной подружкой испортили нам все удовольствие». «В самом деле?» — переспросил я. Мне доводилось слышать о подвиге защитников Южного ущелья. «Кажется, вы нанесли западным серьезный урон. За каждого нашего бойца мы положили примерно с десяток этих недоумков. Впрочем, они наступали, а у нас были хорошо оборудованные позиции и, вдобавок, отряд пращников с запасом кинжальных моллюсков». «И сколько наших осталось в живых, когда наступил большой сон?» Максиларис небрежно прищелкнула дыхальцами, она попалась и сама знала это. 16 против 820, — добавила она. «Я горжусь, что знаком с вами, Максиларис». Она шагнула ко мне. «Любопытно узнать, насколько», — промурлыкала она в низкочастотном диапазоне. Только тут я сообразил, что не она, а я сам попался. «Ну, пожалуй, очень горжусь. Означает ли это, что вы почтете за честь спариться со мной?» За прошедший большой цикл это было, безусловно, не первое предложение подобного рода, однако впервые я не сказал «нет». И, наконец, последнее, о чем я непременно должен упомянуть. Прежде чем доктор Синтия Лорд Малагис вернулась в свой мир, чтобы рассказать обо всем своим сородичам, а я подозреваю, что рассказывать ей придется долго, она лично посетила столицу Западных империй. Думаю, наши враги не скоро забудут этот визит. Теперь империи не существует, поскольку никаких императоров там больше не осталось. Кстати, Мандибулюса западные казнили сами. В этой стране существует весьма оригинальная традиция: преступнику отрезают конечности и брюшко, а головогрудь тщательно бинтуют. Потом то, что осталось, привязывают к легкамню подходящего размера и отпускают. Так что преступник попадает в страну мертвых еще живым. Скорее всего, я единственный, кто действительно способен представить, что это означает.